Дети бывают порой слишком жестоки. И этот момент определенно станет им моралью не быть слишком заносчивыми с незнакомцами. Кто знает, возможно, этот урок спасет в будущем им жизнь. Ну, дальше все пошло по обычной рутине. Меня выпустили из карцера и ничего не сделали за драку, ссылаясь на то, что старшаки решили проучить очередного новенького, но поплатились за это. Меня даже пригласили на утренние тренировки, дабы в будущем я поступил в кадеты, я отказываться не стал. С тех пор меня никто не трогал, но также и из детей никто не пытался поговорить или даже подружиться. Ну, в этом не было ничего удивительного, все-таки первое впечатление было провальным. Вот так я прожил целый месяц в этом месте, живя по расписанию. Подъем, завтрак, тренировка, обед, рабочка, откуда я благополучно тырил некоторую одежду и овощи, тренируясь в умении инвентарь, отбой, почти как в армии. Так, что же такого изменилось спустя месяц? А именно то, что мое тело наконец пришло в порядок, и из костлявого пацаненка я превратился в полноценного ребенка. И именно в тот момент как раз и показала себя читерская сторона системы, или же, я должен сказать, она всегда, с самого перемещения в этот мир, показывала эту сторону. В общем, я не заметил один факт, после того как переместился в этот мир, а именно: за все время мне никогда не приходилось облегчаться, а также проявлявшаяся время от времени моя ненормальная любовь к еде. И вот путем логической небольшой цепочки я и пришел к выводу, что, похоже, сама система контролирует все процессы жизнедеятельности и даже отходы умудряется каким-то неведомым способом переработать и отправить те на укрепление, восстановление организма. Шагом к подобному размышлению стала первая прибавка к плюс один силе, спустя месяц суровых тренировок. Точнее, вначале я думал, что просто росту, как обычный ребенок, а потом начали взрывообразно подниматься и другие характеристики, а также с ними же возник и ужасный голод. С тех пор я каждую неделю выбирался ночью в рейд на столовую, дабы пополнить свои запасы инвентаря, ради кача. И с тех пор, каждую неделю стали ставить все больше и больше охраны на складах, из-за чего я смог выучить еще одно умение, точнее не смог, так как чтобы то закрепить требуется очко умения, которого соответственно у меня пока нет, но у меня получилось его использовать таким же путем, каким я и пользовался, когда учил умение поглощения энергии. Если проще это описать, то это способность, что-то вроде скрытности у вора. Оно появилось тогда, когда в очередной свой набег ночью на склады столовой меня чуть не обнаружил один охранник, вследствие чего мне пришлось спрятаться под недалеко стоящей телегой и проговаривать про себя словно мантру: «Я есмь тьма, разгоняющая свет, ах сра, хоть бы не спалил, я есмь тьма, разгоняющая свет». Когда тот опустился на корточки перед этой телегой и осветил место, где я находился, я уже заранее хоронил себя словами: «Ну все, попался, ежик». Но тот, глянув на меня в упор, особо никак не отреагировал. Лишь посмотрел по сторонам, да пошел дальше по своим делам. А ежик-то в тумане, оказывается, сделал вывод я из того, что увидел на своем теле густую темноту и отсчитывающую в статусе по 1 в минуту эт. В общем, я продолжил и дальше грабить еженедельно столовую, попутно юзая эту полезную способность вора, а также прокачивать тело и вместе с этим собирать информацию о промышленном городе. Что касается информации, не сказать, что ее было много. В основном она приходила от извозчиков, работающих на армию, что выпустились из этой колонии, которые перевозили товары по всей стране. Как я понимаю, промышленный город является чуть ли не важнейшим городом в стране, так как в основном только в этом месте чинят сломанное оборудование и создают новые, а самое главное, только там и больше нигде, создаются УПМ, газ и лезвия к рукоятям меча, что могут спокойно резать плоть титанов. И никто не знает, почему только там все это производится. Также, подслушивая их, я узнал, что пограничный город находится недалеко от округа Трост, что в стене Роза. И именно этот факт заставил меня действовать, поэтому спустя третьего месяца прокачки в колонии, я сделал свою последнюю, самую большую облаву на склады, так сказать, собрался в большую дорогу. И выкрал я оттуда за раз аккурат примерно 100 кило еды, в которую входили и мясо, и пшено, и много чего еще. Кстати, инвентарь опять себя показал с лучшей стороны, так как способен хранить еду в отличном состоянии очень долгое время. Кстати, о статусе, я смог прилично поднять физические данные, что, к сожалению, не скажешь о духе. Статус: имя, Александр Фрод. Возраст. 6. Раса. Человек. Пол. Мужской. Уровень. 1. Жизнь. 1400/1400. Энергия души. 50/50. Физ. Энергия. 1300/1300. Состояние. Удовлетворительное. Характеристики. Сила. 12. Ловкость. 14. Интеллект. 15. Живучесть. 14. Выносливость. 13. Дух. 5. Нераспределенных очков характеристик. 0. Умения. Регенерация. Инвентарь. УР 2. Защита системы. МАХ. Поглощение энергии. УР. 1. Нераспределенных умений. 0. Незакрепленные умения. Скрытность. Да, я мелкий пацан, по силе могу сравниться со взрослым и даже быть сильнее некоторых из них. Вот это реально чит. К сожалению, кроме рельефных мышц, мое тело так и не подросло слишком сильно, поэтому я все такой же мелкий шкет. Но чувствую, как только мое тело дойдет до человеческого предела, будет уже не так просто стать еще сильнее без прокачки уровня. Тем не менее, я продолжаю делать 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 пресс и 10 километров бега каждую ночь, пока извозчик, у которого я уже месяц скрываюсь в повозке на пути в промышленный город, спит. Это приносит мне по единичке к одной из физических характеристик, жаль только не всегда. Также недавно я апнул до 2 уровня инвентарь и теперь способен носить 20 кг на единицу характеристики силы, что сейчас составляет 240 кг. А также появилась возможность в интерфейсе вызвать инвентарь, в котором показываются все вещи, которые в данный момент находятся в нем, а также картинка моего тела в полный рост, на которой я могу свободно, не переодеваясь в реальности, самому себе переносить одежду, просто тыкнув мысленно на ту в инвентаре. В общем, удобная вещь, и теперь я хожу в очень темном плаще, как какой-нибудь злодей. А все почему? А потому, так как мой побег, не могли не заметить. А что более странно, так это то, что еще и объявили поиски и продолжают их по сей день, спустя месяц моего пути. Извозчику небось самому уже надоело каждый день по 3 раза проходить проверки от проезжающих мимо ищеек военной полиции. В общем, такие вот дела. Отбросил в сторону книжку о истории Парадиза, в котором упоминались те самые пустыни, моря и океаны, за пределами стен, о которых в каноне читал Армин, когда в щелочке из сундука я увидел приближающиеся ворота, за которыми находился город. Промышленный город. Ничего себе. HTTPS. 2020:89D2F20-4i62-725-0073-F79BD63-568. За месяц до этого. Как это сбежал? Спросила разъяренная и в то же время шокированная Хелена Бернхард, что сидела в своем кабинете и выслушивала доклад одного хмурого воспитателя. Именно так, миссис Бернхард, буквально вчера ночью, тот перспективный мальчик по имени Ал исчез и больше нигде не появлялся, отчитался тот. Подожди, успокоилась вмиг женщина, расскажи подробнее о его жизни здесь. С самого начала мальчик показал себя с воинственной и довольно жесткой стороны. Я думал, что это из-за недружелюбной новой обстановки тут, но позже на утренних тренировках тот начал показывать все лучшие и лучшие результаты, а через месяц он и вовсе стал с каждым днем становиться все сильнее и быстрее, будто так с самого начала должно было быть. Я даже начал готовить рекомендацию для него, чтобы в будущем он имел больше шансов после окончания кадетского училища поступить сразу на службу в военную полицию, пока не начали пропадать продукты на складе, а также я не обнаружил его ненормальную потребность к подслушиванию. Я не придал этому значения, так как мальчик ни с кем не общался из своих сверстников, но все встало на свои места, когда тот внезапно исчез. «Ты хочешь сказать, что...» Хмуро посмотрела Хелена на воспитателя, вспоминая доклады 3-месячной давности о нападении на стену и нахождении мальчика за ее пределами. «Именно так нас провели. Идеально обученный вражеский лазутчик. Правда, неизвестно, какие цели тот преследует». С сомнением продолжил он. Хелена не верила в подобную странную ситуацию, но факты говорили сами о себе. Мальчик провел всех и проник на территорию врага, чтобы вызнать их секреты. Тот, кто выглядел как труп, смог за 3 месяца набрать форму и беспрепятственно уйти неизвестно куда, а также это его странная внешность, которую она ни у кого не видела ранее. Да все встало на свои места, Ей также прислали доклад месяц назад, что родителей похожих на этого мальчика нигде не нашли в Шиганшине. «Позови художника, у нас чрезвычайная ситуация, нужно нарисовать портрет и отправить в главный штаб». «Очень опасный преступник на свободе с тяжелым сердцем», — сказала она, а после вздохнула, ох, чувствовала же, что грядет буря. Примечание к части. Очень неудобный сайт. Я уже написал, где лучше всего читать работу. Глава 6. Нихера се. Уже почти въехав в город, еще больше восхитился я размером огромного завода, что по высоте был равен самим стенам Парадиза. Вот это да, а я-то думал, что в аниме цивилизация остановилась на уровне средневековья, а тут вон оно как. HTTPS. 2020:01:02. 2:445CF97FD8EK8E1F8C793A590. Я не архитектор, но видя столько труб в здании, не удивлюсь, если тут все работает на пару. Даже не верится, что в каноне не было про этот город ничего сказано. Уверен, что после падения стены Мария, это место должно было стать первым, которое начали бы освобождать от титанов. Хотя подождите, хоть я и выудил информацию о примерном местоположении, но возможно этот город находится куда дальше, чем округ Трост. А так как после падения Шиганшины, весь народ соответственно оттуда и потек в Трост, то и титаны в основном и тусили возле этого округа, особо не разбегаясь по сторонам, а также та отправка на смерть 20% населения, ради отвлечения титанов. Возможно ли, что это место вообще никак не было затронуто вторженцами? Ох, к черту! Взъерошил я уже довольно сильно отросшие волосы, после чего, как только мы въехали в город и спокойно вылез из оружейного ящика, да не привлекая внимания, скрылся в местных подворотнях. Кстати, извозчика при въезде в город никто не проверял. Хотя ничего удивительного, тут же даже без проверок люди могут целый день на входе в город простоять. Уж такие гигантские очереди тут выстраивались днем. У меня даже возникло желание немного проучить этих ребят на входе и устроить в городе шоу со взрывом, как это было в прошлой жизни с одним прапорщиком, что во время военных действий решил проверить ночью своих солдат на КПП, и в итоге его действий половина базы утопла в огне, а его самого под трибунал за государственную измену, и неважно, что тот уже 25 лет отбарабанил в армии. В общем, я засунул подальше свою хотелку и пошел осматривать местные достопримечательности, все-таки первый полноценный город в этой жизни. К сожалению, этот город действительно оказался обычным таким военным городком, в котором пруд-пруди было людей из военной полиции и помимо домиков, созданных в германском стиле, а также одного средних размеров фонтана, я также смог облюбовать, не привлекая лишнего внимания, только местные подворотни, в которых кроме мусорных баков ничего и не было, почти ничего. И вот, проходя очередную темную улочку, я наткнулся на наклеенный на стене постер. И вроде бы обычный постер, ну и что? А то, что это был розыскной лист с чьим-то лицом. Я заинтересовался подобным, все-таки мне нужно опыт где-то понабивать, и было бы совсем уж не дурно стать каким-нибудь охотником за головами, так сказать, соединить доброе дело с приятным и полезным. И опыт получить, и вознаграждение за голову да мир от преступной мерзости очистить, чтобы совесть не мучила. Я же не корейский бездушный мясник, охотящийся за всем, что содержит опыт. И что я там увидел? Вначале я увидел обычное такое, бандитской наружности, мужское брутальное лицо в черно-белом варианте. Ну и думаю, что для первого заказа такой чижик вполне сойдет. А дальше я принялся читать опознавательные признаки и инструкцию, что делать, если я того увижу. Внимание, разыскивается очень опасный преступник. Известно, что преступник является карликом, что выдает себя за ребенка. Он имеет белые волосы, темную кожу, а также фиолетовый оттенок глаз. Если вы заметите кого-то похожего, немедленно бегите к посту с военной полицией или же к любым доступным в данный момент другим воскам. И вот, вернув свой взгляд на лицо в постере, я мысленно добавил цвета к черно-белому варианту. HTTPS. 2:20:01. 2:237FB487CBC4E19B8D8CF2F795. Нубя, совсем ведь не похож. Вот так они и представляют себе карлика, который косит под ребенка. Руки бы поотрывать художнику за подобное отношение к своей работе. Мысленно четырехнулся я, убрав постер в инвентарь, Хотя цвета меня действительно выдают с потрохами, теперь придется скрываться некоторое время. Интересно, они собираются расклеивать подобное по всей стране? Да и почему я внезапно стал каким-то разыскиваемым карликом? Они узнали, что это именно я крал еженедельно из их складов с едой. Кража небольшой части еды карается международным розыском. Хотя если сейчас подумать, то я пис, одалживал по несколько десятков килограмм еды каждую неделю, а охранники не могли поймать вора, хоть и следили за складами и изнутри, и снаружи, и утром, и вечером. А в итоге еда все равно пропадала, даже с усиленной охраной. Значит ли это, что правительство подумало, что я стану будущей проблемой, которая способна спокойно тырить миллионы у них из-под глаз в будущем? Или проблема в чем-то другом? С такими размышлениями я и направился ближе к паровому заводу, да пристроился под каким-то небольшим декоративным мостиком косплея тролля, и стал дожидаться вечера. А зачем? Я бы мог спокойно отправиться дальше к канону, но возможность узнать некоторые секреты этого места, а также обогатиться на энное количество новеньких упм, лезвий и много чего другого. В общем, мой внутренний хомяк был в негодуе, когда узнал, что придется уехать отсюда ни с чем. Возможно, если уж пошла такая жара в виде великого вора в лице меня, то стоит оставить какое-нибудь послание моим преследователям. Типа, я тут был, мед, пиво, не пил, зато напидел ваших вещей, мда, не получится из меня рифмоплюя. Дождавшись вечера, при этом все это время лениво наблюдая за въезжающими и выезжающими повозками, забитыми оружием и другими неизвестными мне вещами, я дождался, пока мимо меня пройдет очередной караул, а после быстренько пристроился в чью-то повозку, накинув на себя мысли на темноты. В этот раз не стал залезать в ящик, так как на входе на территорию завода проверяли весь товар уже более тщательно, но так как сейчас вечер, куда более выгоднее просто сидеть под скрытностью и не выдавать своего присутствия. Я такое уже не раз проворачивал, и довольно забавно смотреть на людей, которые просматривают весь товар в повозке под светом керосиновой лампы и ни шиша не могут обнаружить. Правда, приходится очень сильно в этот момент напрягаться и повторять мантру с темнотой, разгоняющий свет, чтобы не сбилась концентрация и не слетела способность. Мда, нужно срочно повысить уровень. И вот, проехав через ворота, мы доехали до каких-то зданий, что находились недалеко от самого завода, на котором в данный момент никто не работал, поэтому я, присмотрев себе укромное местечко недалеко от остановившейся повозки, спрыгнул, да быстренько спрятался там, чтобы осмотреть местность, да передохнуть. Концентрация на темноте очень много умственных сил забирает, поэтому приходится иногда отдыхать. Угум, у меня есть приблизительно 45 минут непрерывного использования скрытности или же полтора часа с небольшими отдыхами, посчитал я время того, сколько смогу тут безопасно находиться. Если еще и инвентарь использовать, то и того, раза в два меньше, мда. Дело в том, что поглощение энергии сейчас вечером не работает, поэтому у меня ограничена возможность использования это до момента, когда я впаду в полную депрессию. Я довел один раз себя до полного истощения это, когда тестировал эту способность во второй раз, и мне не хочется проверять подобное во второй раз, так как в тот момент я чувствовал полную потерю воли к жизни на пару с отчаянием. В общем, полный отстой. Осмотрев местность, я увидел такие же домики, что и в городе, а также наглухо закрытые большие склады. Домиков было немного перед заводом, и в некоторых из них все еще раздавались звуки удара металла об металл. И вот, переходя из одной укромной улочки к другой, дабы не быть обнаруженным проходящим караулом, я заглянул в один из таких домов, чтобы обнаружить ремесленников, что что-то конструировали на своих столах и наковальнях. Присмотревшись получше, на стенах я увидел множество странных штуковин, напоминавших собой какие-то снаряды, а также более понятные вещи типа ножей, мечей, рюкзаки, наподобие упм. В общем, было много чего интересного. Угу, значит, тут производят и мастерят что-то новое для армии, да, подумал я. Все-таки нормальные упм давно были распределены на все войска, поэтому я бы не удивился, что только один завод автоматизирован на создание оригинального упм. Все-таки те же одноразовые лезвия определенно не получится, как под копирку всегда создавать. Таким же методом я прошелся по остальным домикам, осматривая и те. В большинстве из них пытались создать что-то новое, в основном для противостояния титанам, Также из работников тут были почти люди всех возрастов. От ребят 10 лет, что бегали и приносили какой-то материал, который напоминал какой-то серый бамбук. Подростки, что пихали знакомые мне по аниме, баллоны, какие-то сияющие камни, напоминающие собой лед. А также старики, что скрупулезно мудрили что-то с механизмом УПМ, что выпускал трос и позволял с помощью газа летать. В общем, работа кипела. Не став более что-либо разглядывать дальше, я направился к большому складу, куда недавно подъехала повозка, на которой я добирался в это место. Оттуда как раз выгружали в открытый склад ящики с неизвестно чем. Вот я и, посмотрев на полоску ЭТ, которая была еще более-менее полной, подумал, что если не сейчас, то никогда, и полез внутрь, прямо через открытый вход. Эх, похоже, придется повременить с изучением завода и оставить тот на следующий раз. Походив по складу, я пропустил мимо себя множество непонятных мне механизмов, сконцентрировав внимание на коробках, на которых было бы написано УПМ или что-то в этом духе. Кстати, вначале я действительно удивился, почему могу понимать здешние письменные и устные языки, но система все решила за меня, удобно. Правда, чтение возможно только при включенном интерфейсе, поэтому мне в любом случае не помешало бы подучить здешнюю письменность. Мало ли захочется написать кому-нибудь письмо. Спустя несколько минут поисков, я нашел заветную стопочку деревянных коробок с названием УПМ. Вскрыв одну такую, увидел все, что только там и было. HTTPS 2020 часов 1 минута 2 секунды, KF512D87D27DBDD92F4ED6D2D6. Джекпот. На радостях чуть не выкрикнул я, увидев все это добро. Осталось найти только газовые баллоны. Я обнаружил еще одну особенность инвентаря. Если требуется положить слишком много вещей за раз, то можно не париться и тратить это на каждую вещь, а сконцентрироваться и положить в одну ячейку все и сразу. Да, при использовании за раз все укладывается в одну ячейку, это я позже узнал, как только поднял навык до второго уровня. И вот, сложив 5 коробок в одну кучу, применил умение, и они испарились. А почему именно 5? Ну мало ли, все-таки все ломается рано или поздно. Так 25 минут, полет нормальный, отсчитал время использования способности, да пошел дальше искать баллоны с газом. Они оказались почти у самого входа, где уже собирались закрывать двери склада, поэтому, не теряя драгоценного времени, я быстро подвинул ящик с баллонами, прислонил его к одному большому полутораметровому и воспользовался инвентарем, чтобы почувствовать просто огромный вес, давящий на мое тело. Похоже, переборщил с весом. Но даже это не помешало мне кое-как доковылять и без палева выйти из склада, а после запрыгнуть в заполненную уже другими товарами повозку. Также повезло, что та направлялась на выход из завода, так как исследовать тот уже не было никаких сил. А на утро мне пришлось валить из города, так как пропажу стольких вещей на складе не могли не заметить. Вот отстой. Глава 7. Все началось очень ранним утром, когда солнце только показало свои первые лучи. Именно тогда раздалась оглушительная сирена по всей территории завода. Этот звук заставил мигом раскрыть мои глаза и, вскочив, удариться лбом об деревянную балку. Че, что случилось? С содроганием в голосе я начал оглядываться вокруг, чувствуя мурашки по всему телу от утреннего мороза. Сейчас уже было начало декабря, и хоть тут почти не бывает снега, но мороз все равно дает о себе знать. Сейчас я находился в какой-то конюшне, куда прошлым вечером передохнуть завел свою лошадь-извозчик. Прошлым вечером у меня совсем не осталось сил ни физических, ни моральных на то, чтобы слинять куда-нибудь с грузом, что давил всем своим весом на мое тело. Поэтому я целиком и полностью доверился извозчику, который не подвел и завел лошадь отдохнуть с товарами в отдельную конюшню, которая находилась где-то в городе. И пока извозчик разбирался со стойлом, я в это время кое-как разлегся среди коробок в повозке и просматривал инвентарь. Так, снаряжение, а нынче УПМ. 5 штук, 35 килограмм. Газовые баллоны, 12 штуки. По 0,5 L плюс 1 большой с 50 литров, для заправки, и того 103 килограмма. Остальные вещи, как питьевая вода, еда, одежда, одеяло, что забрали далеко не малые 120 килограмм. Мда, сейчас напряжение на тело почти 20 килограмм, довольно неприятное чувство, понял я, как только почувствовал свой первый переполненный инвентарь. И это действительно было неприятно. К примеру, если в обычном случае ты бы поднимал и спокойно таскал эти 20 кило на руках, то тут уже весь этот вес чувствуется всем телом, даже скорее всеми клетками твоего тела. Но не в том плане, что он распределялся по всему телу, а наоборот, словно на каждой руке, ноге, голове, даже на органах. Я чувствовал эти гребаные почти 20 кило всем своим естеством. В общем, продолжая и дальше лежать в форме корявой звезды, я таки дождался, пока извозчик покинет конюшню, да стал потихоньку подавать признаки жизни, после чего очень уставший и голодный начал забираться на второй этаж, где находилось сено для лошадей. Ну а что в этой ситуации самое интересное? Так это то, что как только я поднялся по лестнице, с меня сразу снялось напряжение от переполненного инвентаря, о чем говорила прибавка к характеристикам. Сила плюс один. Вот как, значит, и переполненный инвентарь можно использовать себе на пользу, думал я, пока смотрел на последние 10 единиц и решал спать на колючем сене или материализовать одеялко. Но все-таки решил не тратить последнюю энергию и уходить дальше в глубокую депрессию. В итоге сопливый, голодный и не выспавшийся я, сейчас под звуки сирены, медитировал и ловил первые лучи солнца, дабы восстановить до конца так и не пополнившуюся эд. Вот же хахрень. Так у меня и появилось первое желание купить или создать себе дом, чтобы можно было хотя бы где-нибудь передохнуть, да скинуть лишний груз, а то с такими вылазками на территорию врага, да и с еще непонятной вроде как полезной системой, рано или поздно я помру, так и не дойдя до канона. Как только все восстановилось, я не решился более оставаться в промышленном городе. Поэтому, дождавшись, пока все более-менее утихнет и дозорные военной полиции осмотрят и пересчитают товар у моего извозчика в конюшне, я снова забрался тому в повозку и благополучно покинул город с концами. К сожалению, как только мы выехали за пределы города, мне пришлось покинуть своего товарища, который так и не понял, что все это время ехал не один, так как тот направлялся в направлении Нараки. Я же трусцой побежал в противоположном направлении, где по идее должны находиться тросты Шиганшина. Мой непрерывный бег длился в течение 2 часов, после чего приходилось отдыхать и восстанавливать силы поеданием пищи. Хоть так я и теряю куда больше физической энергии, но поднятая теперь до 15 единиц характеристика выносливости дает о себе знать, и мой бег раза в 3, а то и 4 эффективнее, чем неспешная поездка в повозке. И вот спустя 3 дня таких издевательств над собственным телом, мне по пути стали попадаться небольшие деревеньки с полями пшеницы и других огородов, в которые я решился только по ночам захаживать, дабы набрать провианта на будущие путешествия, так как в основном там пребывали военные. Эдакий перевалочный пункт для извозчиков, что везут товары в главные города Парадиза. Вот именно спустя парочку таких деревенек и недели пути, вдалеке я увидел тот самый лес гигантских деревьев, где в каноне вроде как Эмир пыталась стырить Кристу. Из подслушанных разговоров местных я и узнал, что именно этот лес и является границей, за которой находятся округи Трост и Шиганшина, которые отделяют территорию стены Мария. Я не решился идти прямо по протоптанной широкой дороге, что вела в лес, так как на входе туда стояли чьи-то дома. По словам местных, это были очередные военные, которые сторожили путь и брали некоторую пошлину с торговцев, которые направлялись в округ Хлорба, куда мне так и не довелось попасть ранее. Также они за небольшую плату проводили экскурсию для путешественников. Поэтому пришлось идти в обход. И я пошел вдоль высоких деревьев, что напоминали своим гигантским ростом секвойи. Деревья в основном были хвойными, даже на земле я нашел парочку шишек. Ну, теперь это уже можно, да. Спросил я сам себя, как только отбежал на пару-тройку километров от официального входа в лес. Похоже, там специально прокладывали дорогу, вырубая по прямому пути гигантские деревья, или же этот путь всегда существовал. В общем, в самом лесу было достаточно места между растущими деревьями, чтобы можно было спокойно те обойти, но вот повозка тут уже точно не пройдет. А разрешение я у самого себя спрашивал, только для того, чтобы испробовать те самые УПМ, что одолжил в промышленном городе. Черт, да я с самого начала хотел потренироваться. Все-таки каждый человек хотел попробовать когда-нибудь попробовать чувство свободного передвижения на высоте. И я сейчас не имею в виду прыжки с парашютом, где ты просто падаешь и испытываешь тонну адреналина, тут же, в общем, нужно попробовать. Я хотел попробовать их с самого начала, вот только подходящей местности для тестирования не было. И вот, зайдя в лес, я нашел более-менее приличное место, с большими корнями, в которых можно было переночевать, не беспокоясь о дожде или ветре. Также не стал далеко отходить от входа, так как в самом лесе было ужасно темно, из-за ветвей деревьев, что закрывали собой небо. Материализовав один ящик супом, я сразу принялся разбираться в нем, пытаясь на себя надеть все оборудование, и вот тут-то я и столкнулся с первой проблемой. Во-первых, я не знал, куда и какие ремни нужно надеть. Во-вторых, ремни были под взрослого человека, и на мне, мелком карапузе, все это дело просто висело. Поэтому методом проб и ошибок, я таки понял, как эти все ремни надеваются, точнее методом проб и ошибок, и одной небольшой инструкции в виде небольшого листочка, который я нашел в ящике из-под упм, на котором был изображен какой-то безликий человек с выделенным на его теле контурами ремня. После этого я принялся проделывать дырки в ремнях, так как на них присутствовали ремешки, и благодаря им я бы мог закрепить всю конструкцию. И вот, довольный, аки-морж, я хотел было уже и оборудование пристроить, но понял, что как-то больно сильно мне везде все натирает. Поэтому я все заново снял и материализовал новенькую форму, без нашивок каких-либо войск. Именно такую форму дети шили для военных в колонии. Вот и я прихватил парочку комплектов на вырост, но не надевал, так как не привык носить подобную облегающую форму одежды. Но вот тут она мне и пригодилась, я выбрал самый более-менее маленький и надел. В итоге, как только напялил сапоги, что были чуть выше колен, я прикрепил оставшееся оборудование и был готов. И пустив газ по трубкам на полную, я нажал на первый, верхний курок на левой рукоятке, тем самым выстрелив из левого гарпунного захвата, что находился на одном боку моего тела, после чего тот выстрелил крючком, что угодил в неподалеку находящееся дерево. Далее я нажал на второй курок на той же рукоятке и мигом угодил лицом в то самое дерево. «Мда, дела», — пробормотал я, когда висел на одном крючке на небольшой высоте от земли. За это мгновение, что составляло секунды 2-3, трос притянул мое тело к дереву, причем по земле, так как я невысоко стрельнул гарпуном, и сейчас моя новенькая форма была вся в грязи, либо я слишком много газа поддал в механизм, либо у меня просто нет таланта, а возможно и то и другое. Но я не отчаивался, так как первый блин всегда комом, и продолжил дальше ковырять гарпуном деревья, пытаясь понять, сколько требуется подать газа в двигатель, чтобы спокойно летать по лесу. Мои тренировки продлились 2 дня, и за это время я научился более-менее медленно двигаться от дерева к дереву по веткам. Ох, долго же пришлось повозиться с газовыми баллонами, и из-за этого пришлось пробовать при каждой неудачной попытке немного земли. А в итоге все свелось к тому, что достаточно немного подкорректировать вентиль на баллонах с газом и понизить давление в 2 раза, чтобы комфортно сматывался трос в двигателе за спиной. Но даже с этим требовалось еще больше тренировок, так как нужно хотя бы было привыкнуть к устройству, а то автоматически направляешь руку в одну сторону, а гарпун стреляет сбоку в другую. В общем, тут заключено движение и балансирование всем телом, а не только руками и ногами. Мне хватало ловкости, чтобы проделывать такие трюки, но запрограммировать сам мозг на подобное передвижение очень трудно, поэтому я и мог пока только медленно передвигаться от дерева к дереву, чтобы спланировать следующую цель гарпуна. Но достичь подобного за 2 дня – это тоже результат. За эти 2 дня я так и не продвинулся вперед, так как приходилось днем иногда выходить из леса и пополнять энергию. Но даже и это оказалось полезным, и дало мне +1 очко к духу. Далее я решил уже углубиться в лес и пойти наискосок, оставляя пометки одним лезвием на коре, передвигаясь с помощью упм. У меня нет топографического кретинизма, но мало ли, потеряюсь. Хотя это было лишним, так как, передвигаясь по деревьям в темноте, я увидел внизу какой-то небольшой домик. Заинтересовавшись подобным, я кое-как с матами, но спустился с высокого дерева и в этот раз никак не убился. Осмотрев его, я не увидел там каких-либо признаков жизни, кроме пыли, которая оказалась в избытке. Внутри была деревянная мебель, но очень старая. Как я понял позже по запискам, найденным в доме, тут раньше промышляли все те же военные, только на этот раз грабежом. Похоже, все ради того, чтобы заставить людей ходить официальной дорогой, и чтобы те не пытались переместить товары тайно, в обход границы. Похоже, домик уже долгое время никем не использовался, поэтому я без зазрения совести устроился в нем. Ну а что? Домик сам по себе каменный, добротный. За все время хорошо сохранился, видимо, благодаря деревьям. На него особо и не падал дождь, поэтому и сырости не наблюдалось. Кровать, стол, стулья, камин. Что еще для жизни надо? В общем, я обустроился в нем на некоторое время моего обучения пространственному маневрированию. И это время продлилось ровно месяц. Да, это продлилось куда дольше, чем я планировал изначально, так как на освоение УП мне потребовалась половина этого времени, точнее половина этого времени, куча переломанных за это время костей, около 30 литров газа из большого газового баллона. В общем, будь я обычным человеком, я бы давно помер. А так целыми днями катался на УП, наслаждаясь чувством полета и, каждый раз врезаясь в смятку об какой-нибудь незамеченный ствол, а стволы тут просто огроменные и не заметить их нереально. Правда, не в моем случае, вовремя эйфории от осознавания полета, особенно после отключения интерфейса системы. Вот так вот я и прокачал свою живучесть до нынешнего капа характеристик в 20 единиц, а также научился более-менее свободному передвижению на УПМ. Именно этот момент и заставил меня еще побыть в этом месте, чтобы и остальные характеристики добить до 20 единиц, что было пределом для обычного человека. Ну, было бы глупо не воспользоваться этой ситуацией с безлюдной местностью и не прокачать себя, дабы иметь хоть какое-то преимущество перед другими людьми. Поэтому я принялся к своим новым тренировкам, а именно тренировки с переполненным инвентарем. Наполнял я инвентарь громоздкими ветвями, уж не стал пихать целые 80-метровые стволы, да и проверять, что будет, если засунуть такую многотонную хрень в инвентарь, проверять не хотел. И эти тренировки сразу начали приносить пользу. Сила и выносливость поднимались как на дрожжах, ну а ловкость пришлось поднимать с помощью очень быстрого перемещения на УПМ, так как там напрямую требовалась реакция и контроль. И уже к концу 23 дня я, грязный, потный, очень уставший, но в меру довольный, смотрел, как мне капает плюс один к силе. И теперь с успешно выполненным долгом смотрел на характеристики. Статус. Имя. Александр Фрод. Возраст. 6. Раса. Человек. Пол. Мужской. Уровень. 1. Жизнь. 2000/2000. Энергия души. 40/60. Физ. Энергия. 300/2000. Состояние. Голод. Стресс. Перенапряжение. Усталость. Характеристики. Сила. 20. Ловкость. 20. Интеллект. 15. Живучесть. 20. Выносливость. 20. Дух. 6. Нераспределенных очков характеристик. 0. Умения. Регенерация. Инвентарь. УР 3. Защита системы. МАХ. Поглощение энергии. УР. 1. Нераспределенных умений. 0. Незакрепленные умения. Скрытность. Да, я сделал это. Воскликнул громко я, на что радостно откликнулся своим ГРР мой желудок. И вот одним движением мысли я материализовал возле себя просто огроменную кучу ветвей деревьев, тем самым скидывая с себя лишний вес, что все это время давил на меня. Теперь у меня инвентарь 3-го уровня, что позволило таскать теперь уже на себе все 600 килограмм. Новых каких-то возможностей умения я не заметил. Ну да ладно, со временем узнаю. И как только я, потирая ручки, хотел материализовать небольшую горку мяса, предо мной появилась одна только куриная ножка, да мешок риса, вот и еще одна проблемка. Да, у меня закончилась еда, которую я скрупулезно одалживал у местных вояк. Из-за этого мне пришлось идти и охотиться на зайцев и другую дичь. Для этого я воспользовался услужливо оставленным в погребе дома луком со стрелами, что было не самой лучшей идеей, так как хоть я и достиг капа человеческих сил, но даже с хорошей точностью и реакцией не мог попасть в хоть какую-нибудь зверюгу. Поэтому, плюнув на все, воспользовался скрытностью да накромсал парочку кроликов и оленей лезвиями, а то, что было дальше, лучше никому не знать. Все-таки расчлененка и потрошение кроликов – не самая лучшая сцена для любого зрителя.